Дезертир. Капитан Жемье был превосходнейший человек, к тому же философ. На поле битвы он не знал колебаний, в частной жизни умел прощать маленькие обиды. Это немало для человека — прощать маленькие обиды. Он любил Францию с нежностью, пожиравшей его сердце, поэтому ненависть его к варварам, осквернившим древнюю ее землю, была неугасима, беспощадна, длительна, как жизнь. Что еще сказать о Жемье? Он любил свою жену, сделал добрыми гражданами своих детей, был французом, патриотом, книжником, парижанином и любителем красивых вещей. И вот в одно весеннее сияющее розовое утро капитану Жемье доложили, что между французскими и неприятельскими линиями задержан безоружный солдат. Намерение дезертировать было очевидно, вина несомненна. Солдата доставили под стражей. «Это ты, Бажи?» «Это я, капитан», — отдавая честь, ответил солдат. «Ты воспользовался зарей, чтобы подышать чистым воздухом?» Молчание. «Оставьте нас». Конвой удалился. Жемье запер дверь на ключ. Солдату было 20 лет. «Ты знаешь, что тебя ожидает?» «Посмотрим». «Объяснись». Бажи ничего не скрыл. Он сказал, что устал от войны. «Я очень устал от войны, мой капитан. Снаряды мешают спать шестую ночь». Война ему отвратительна. Он не шел предавать, он шел сдаться. Вообще говоря, он был неожиданно красноречив, этот маленький Бажи. Он сказал, что ему всего 20 лет. Мой бог, это естественно. В 20 лет можно совершить ошибку. У него есть мать, невеста, хорошие друзья. Перед ним вся жизнь, перед этим 20-летним Бажи, и он загладит свою вину перед Францией. «Капитан, что скажет моя мать, когда узнает, что меня расстреляли, как последнего негодяя?» Солдат упал на колени. «Ты не разжалобишь меня, Бажи», — ответил капитан. «Тебя видели солдаты. 5 таких солдат, как ты, и рота отравлена. Поражение? Ну, никогда. Ты умрешь, Бажи, но я спасаю тебя в твою последнюю минуту. В мэрии не будет известно о твоем позоре. Матери сообщат, что ты пал на поле чести. Идем». Солдат последовал за начальником. Когда они достигли леса, капитан остановился, вынул револьвер и протянул его Бажи. «Вот способ избегнуть суда. Застрелись, Бажи. Я вернусь через 5 минут. Все должно быть кончено». Жемье удалился. Ни единый звук не нарушил тишину леса. Офицер вернулся. Бажи ждал его, сгорбившись. «Я не могу, капитан», — прошептал солдат. «У меня не хватает силы». И началась та же канитель. Мать, невеста, друзья, впереди жизнь. «Я даю тебе еще 5 минут, Бажи. Не заставляй меня гулять без дела». Когда капитан вернулся, солдат всхлипывал, лежа на земле. Пальцы его, лежавшие на револьвере, слабо шевелились. Тогда Жемье поднял солдата и сказал, глядя ему в глаза, тихим и душевным голосом. «Друг мой, Бажи, может быть, ты не знаешь, как это делается?» Не торопясь, он вынул револьвер из мокрых рук юноши, отошел на 3 шага и прострелил ему череп. И об этом происшествии рассказано в книге Гастона Видаля. И действительно, солдата звали Бажи. Правильно ли данное мною капитану имя Жемье, этого я точно не знаю. Рассказ Видаля посвящен некоему Фермену Жемье в знак глубокого благоговения. Я думаю, посвящения достаточно. Конечно, капитана звали Жемье. И потом Видаль свидетельствует, что капитан действительно был патриот, солдат, добрый отец и человек, умевший прощать маленькие обиды. А это немало для человека — прощать маленькие обиды.